Глава 6. Хантер вернулся в дом, лишь когда Арчи проснулся. Сложилось впечатление, что ему нужно было время, чтобы все обдумать. А мне эта пауза позволила успокоиться и немного остыть. К тому времени, как мужчина вошел в дом, моя злость исчезла без следа. Тщательно все взвесив, я решила, что пока спорить нет смысла, потому что вызову на себя лишь гнев, и просто собрала свои личные вещи в небольшую спортивную сумку. Оглядев ее довольным взглядом, мужчина сухо произнес: «Рад, что ты не стала упорствовать и создавать лишние трудности». «Надеюсь, что не пожалею о принятом решении», в тон правителю ответила я, и это было сказано вполне искренне. Хантер поджал губы, явно собираясь сказать какую-то очередную колкость, но тут вмешался мальчик. Пристально посмотрев на отца, малыш обнял меня за шею и сообщил: «Мама с нами». И вот как-то сразу стало понятно, что если ответ будет «нет», Арчи останется со мной, и никто не сможет этому воспрепятствовать. «Конечно», – кивнул мужчина, – «нам пора». Арчибальд спрыгнул с моих колен и взял за руку, крепко сжав пальцы, словно опасаясь, что я могу исчезнуть. Хантер хмыкнул и, шагнув к нам, подхватил мою сумку со словами: «Надо поторопиться». Когда мы вышли на крыльцо, я оглядела выломанную дверь и уточнила: «А кто это будет восстанавливать?» «Никто», – послышалось в ответ. «Так дело не пойдет», – решительно покачала головой. «Ты сломал, ты и делай». «Что?» – у мужчины дернулся глаз. «Сломал? Будь добр, почини. Я не могу покинуть дом и оставить все нараспашку. А если кто-то чужой проберется?» «Женщины!» Он подкатил глаза к небу. «И чем ты слушала? Я же говорю, что этого места словно не существует». «Так может, это действует, пока амулет здесь?» Вопросительно посмотрела на крылатого правителя. А потом мне в голову пришла идея. «А давай я спрячу украшение туда, где взяла». «Нет», – послышался возглас. «Ключ должен вернуться в стены правящей семьи». «Тогда делай дверь». «Нет». Посмотрев на Хантера, тяжело вздохнула и села на ступеньки крыльца. «Значит, я остаюсь здесь». «Как можно все бросить и уйти?» «Мы останемся здесь». Поддержал меня мальчик и демонстративно залез на колени, а потом в подтверждении своих слов обнял за шею. Раздалось шипение, а затем мужчина, бросив сумку с вещами рядом со мной, спешно спустился и подошел к калитке, которая, кстати, тоже была сломана. Через мгновение появились парни. Их было двое. Оба высокие, светловолосые, с суровыми лицами. Шагнув ко мне, они внезапно опустились на одно колено. Прижав ладони к груди, они низко склонились и промолвили в унисон: «Наследник, пусть небеса всегда будут с вами». А затем синхронно поднялись. «Мои люди починят двери», – сухо сообщил Хантер. «И калитку», – напомнила я. «Да», – рыкнул мужчина. «Не переживай. Идем. Небеса, наверное, решили меня наказать». «Точно?» – автоматически спросила я. «Да. Ты невыносима». «На себя посмотри», – рявкнула в ответ. Спустив Арчика с колен, взяла мальчика за руку, подхватила сумку и направилась к выходу, игнорируя Хантера. «Если честно, этот мужчина меня безумно раздражал. Он только и делал, что угрожал, хотя во многом был виноват сам. Но ведь проще всего обвинить во всех проблемах других. За забором нас ждала целая армия. Иначе и не скажешь. От количества мужчин глаза разбежались. Я не могла не отметить, что все представители этой расы были по-своему хороши собой. Словно на подбор, один к одному. При появлении Арчи все преклонили колени и, прижав ладони к груди, прокричали: «Наследник!» Именно в этот момент я поняла, что правящая семья здесь не пустое место, раз с таким почтением относились к маленькому принцу. «Арчибальд, тебя возьмет Эммет», – произнес Хантер. Тут же к мальчику шагнул один из мужчин. «А я понесу твою мать». «Что значит понесу?» – решила уточнить я. В один миг правитель принял облик большого грифона. Увидев когти, я в очередной раз впечатлилась. Страшная птичка, что тут сказать? Опасная, грозная, не совсем адекватная. Прежде чем я успела хоть что-то промолвить, грифон взмахнул крыльями, немного взлетел, а потом резко схватил меня за плечи и оторвал от земли. «Мамочки!» заорала, как сумасшедшая, пытаясь вырваться. Меня подкинули в воздухе и перехватили за талию когтистыми лапами, которые сомкнулись вокруг моего тела, будто клетка. Сумка вывалилась из рук. Все, о чем я сейчас думала, хоть бы выжить. «Помогите!» Грифон расправил крылья и взмыл вверх. Мой домик остался где-то внизу, а земля становилась все меньше и меньше. «А-а-а-а!» Лесные посадки сменились полями, а я уже почти охрипла от своего крика. Подняв голову, столкнулась с внимательным взглядом янтарных глаз, в которых отчетливо читалась насмешка. «Отпусти немедленно!» – прищурилась, пригрозив. «Не зли меня!» И тут грифон сделал так, как я просила. Я полетела вниз с воплем. «А-а-а! Помогите!» Мне показалось, что вся жизнь промелькнула перед глазами. Зажмурившись, приготовилась к страшной и ужасной смерти. Я уже отчетливо представляла, как мое тело просто размажет при падении. Внезапно меня схватили за талию когтями. Я от шока не сразу поняла, что земля не приближается, а становится все меньше и меньше. В какой-то момент, осознав, что меня поднимают в небо, прошептала: «Хантер, ты крылатый гад!» «Мне опять тебя отпустить?» – послышалась насмешка в ответ. «Нет!» – я вцепилась двумя руками в его лапы. «Я убью тебя!» «Суп сваришь!» Грифон курлыкнул, явно засмеявшись. «Нет, в духовке запеку!» – брякнула в ответ. «С картошкой!» На меня пристально посмотрели, но больше смеяться никто не посмел. Очередной взмах крыльями, и мы взмыли еще выше. Перед глазами плыли облака. Стало так дурно, что затошнило. Я зажмурилась, твердо понимая, что как только окажусь на земле, убью этого крылатого самодура. «Мама!» Услышав сквозь шум ветра детский голос, приоткрыла глаза. Рядом с нами летел другой грифон, который в когтистых лапах держал корзину, и в ней сидел маленький Арчик в облике птенца. Он был взъерошен и явно счастлив от происходящего. «Я скоро вырасту и тоже буду тебя катать!» – послышалось заверение. Ребенок был в восторге от неба и полета, в отличие от меня. «Только не это!» – не сдержалась я. Над головой раздался смешок. Посмотрев на своего мучителя, заорала: «Хантер, у тебя совести нет!» «Может, тебя отпустить?» «Зараза!» Я вновь вцепилась в его лапы покрепче. понимая, что сейчас надо помолчать. А то от этого крылатого диктатора можно ожидать что угодно. Мне казалось, что Грифон целую вечность парил в небе. Лазурные бесконечные синева, кружевные белоснежные облака, лесные посадки, то и дело мелькающие города и поселки. Все перемешалось и превратилось в разноцветный калейдоскоп. Я уже не понимала, где верх, а где низ. Перед глазами все расплывалось. Вокруг мелькали противные радужные точки. И к горлу подкатила предательская тошнота. «Больше не могу». Простонала, но меня услышали. «Потерпи, мы уже почти дома». А потом Грифон рванул вниз. Зажмурившись, невольно закричала. Я не сразу осознала, что оказалась на земле. Вернее, на каменной плитке. Было так плохо, что меня буквально выворачивало наизнанку. Уткнувшись лбом в холодный камень, которым был вымощен двор, несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь подавить накатившую тошноту. Меня мутило. Перед глазами взбесившиеся цветные точки мельтешили кругами. Голова, казалось, стала чужой. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Очнувшись, села и увидела над собой стоящего Хантера. Мужчина, сложив руки на груди, наблюдал за мной и явно наслаждался тем, что едва меня не угробил. И тут я действительно разозлилась. С трудом поднявшись, шагнула к нему и усмехнулась. Чтобы чувствовать себя великим, не обязательно подчеркивать свое превосходство. Это так недостойно мужчины. В янтарных глазах мелькнуло непонимание. Отвернувшись, увидела мальчика, который, довольно улыбаясь, бежал ко мне. «Тебе понравилось? Правда, здорово! Я тоже буду летать!» «Конечно, маленький!» – провела руками по золотым кудряшкам. «Идем, я тебе все тут покажу!» И меня потянули за руку. Хантер молча продолжал сверлить взглядом. Стало понятно, что слов извинений мне от него не дождаться. Не зная, что делать дальше, решила пойти с Арчибальдом. Ведь именно ради мальчика я покинула свой дом. «Мама, идем?» Мальчишка подпрыгнул от нетерпения. «Конечно». Мы шли к большому замку. Такому настоящему, средневековому, с башенками, узкими окошками и крышей из красной черепицы. Двор имел полукруглую форму. Просто пустая площадка, огороженная невысоким забором из камней. В глаза невольно бросилась аскетичность данного места. Ни кустика, ни травинки. Везде унылая холодная плитка. Большие двери резко распахнулись, и нас выбежали встречать мужчины в темно-синих костюмах, а за ними появились женщины в чепчиках и фартуках. «Это кто?» уточнила я у мальчика. «Горничный и лакей», послышалось в ответ. «Наследник, пусть небеса всегда будут с вами». Встречающие прижали ладонь к груди и низко склонились. «А я маму нашел», важно сообщил мальчик. «Леди», прошелестела в ответ удивленная прислуга, вскидывая на меня изумленные глаза. И тут я невольно отметила, что все присутствующие были людьми, потому что ни у кого не заметила особенных черт, присущих грифонам – круглые глаза и привлекающий внимание нос. «А вот и наш дом!» – мальчик втащил меня в замок. Сделав шаг, замерла. Мы оказались в большом зеркальном фойе. От многочисленных отражений кругом пошла голова. «Смотри, как я умею!» Мальчик разбежался и продемонстрировал умение кататься на блестящем паркете. «Осторожно!» – воскликнула я, когда он едва не снес огромную напольную вазу с красивыми сиреневыми цветами. «Ай, не переживай!» – послышалось в ответ. «Нам сюда!» Мальчик показал на белоснежную мраморную лестницу, убегающую наверх. Мы поднялись на уровень второго этажа. С площадки в разные стороны разбегалось два коридора. «Здесь папин кабинет, столовая, учебный класс. Тут совсем не интересно». И ребенок рванул по ступенькам выше. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. На следующем этаже расположение коридоров было таким же. «Здесь?» – Арчи ткнул пальцем вправо. «Крыло отца». А потом мальчик подошел ко мне и доверчиво шепнул. «Там ничего интересного нет. Я проверял. Нам сюда». Мы свернули в левый коридор. Несмотря на его длину, здесь всего было 4 двери. «Вот моя территория». Арчик забежал в комнату и довольно улыбнулся, сияя, словно начищенный пятак. И это был целый зал с многочисленными игрушками. Взгляд зацепился за статуэтки грифонов. Именно такие я нашла на чердаке. Видимо, мальчик решил их прибрать в свою коллекцию, но потом забыл об этом. А тут моя спальня. Смежная комната была оформлена в голубых цветах. Арчибальд залез с ногами на кровать и стал прыгать, радостно махая руками. «Мама, идем ко мне!» «Нет!» – покачала головой. «Но, пожалуйста, мама!» Когда ребенок едва не свалился с довольно приличной высоты, я была вынуждена шагнуть к нему, и меня тут же завалили на постель. Арчи явно баловался. «Я сейчас тебя защекочу!» Пробежалась пальцами по телу ребенка. «Ай, ой, мама! Все-все, больше так не буду!» Смеялся мальчик. «Будешь, будешь, знаю!» Со смехом отвечала ему. И тут нашему веселью помешал строгий мужской голос. «Да. Ну и что это за безобразие?» Подняв голову и заметив на пороге Хантера, вздрогнула. Грозный отец решил начать наше воспитание, не откладывая дело в долгий ящик. «Арчибальд, наследник трона, не может так себя вести. Впрочем, как и его мать». «Может», — ответили мы с ребенком одновременно. Хантер запыхтел, и я просто рассмеялась, хотя прекрасно понимала, что это ему очень не понравится, но сдержать себя не могла. «Мне долго еще ждать, когда закончится это безобразие», – послышался требовательный голос. «Арчи, папа злится», – прошептала я и, встав, охнула, почувствовав тянущую боль во всем теле. Ломила в районе груди и позвоночника. Видимо, полет не прошел для меня просто так. Но пока я находилась в шоке от случившегося, ничего не чувствовала. А теперь организм кричал о том, что моему несчастному телу немало досталось. «Мама!» – ребенок взволнованно взглянул мне в лицо. «Все хорошо», – заверила я его. Хантер нахмурился, окинул меня внимательным взглядом, а потом промолвил. «Виталина, за Арчибальдом присмотрит Ани, а я пока покажу тебе твою комнату». «Я с мамой!» Мальчик ловко спрыгнул с постели. «Нет!» Довольно резко и строго ответил отец. В спальню скользнула белокурая девушка. Я бы сказала, что красивая, и даже крупный нос не портил миловидную внешность. «Добрый день!» Вежливо поздоровалась она. «Ани, наследнику запрещено покидать апартаменты!» «Я поняла вас, лорд!» Почтительно ответила служанка. «Виталина». Хантер открыл дверь, намекая, что нам пора. «Я с вами!» Арчи был настроен решительно. «Нет». Я поспешила выйти из спальни, но прежде чем дверь закрылась, раздался обиженный детский плач и щебетание девушки, пытающейся успокоить наследника. «Мне кажется, ты слишком строг с Арчибальдом». Не смогла промолчать я. Он всего лишь ребенок. «Он наследник целого мира и должен осознавать, какая это ответственность», — раздалось в ответ. «В его возрасте сколько ему?» «Уже 4», — промолвил Хантер. «В его возрасте уже пора бы забыть о капризах и больше думать о достойном поведении». Тут мне от души захотелось треснуть крылатого правителя. Он решил, что мальчик – один из его подданных и требовал от него правильного поведения, совершенно не думая, что Арчи еще малыш. Глубоко вздохнув, невольно остановилась, чувствуя боль внутри. Замерев, поморщилась, ожидая, когда неприятные ощущения пройдут. «Что с тобой?» «Наверное, твои воздушные выкрутасы не прошли бесследно. Не смогла сдержать укора». «Я применил магию, чтобы не поранить тебя когтями». «Помимо внешних ран, иногда бывают внутренние», – качнула головой. «Я об этом не подумал». «Кто бы сомневался? Ощущение, что ты просто решил меня угробить». Едва мы миновали игровую и оказались в коридоре, Хантер распахнул двери, располагающиеся напротив апартаментов Арчибальда. «Ты будешь жить здесь. Мне показалось, что чем ближе ты будешь к моему сыну, тем будет лучше». «Ого!» – изумленно посмотрела на мужчину. «Кое-кто поменял свое мнение?» «Скажем так, пришел к выводу, что к похищению ты не имеешь никакого отношения. А еще моему сыну не помешает дополнительная защита в виде матери». Я вошла в апартаменты и мысленно присвистнула. Первая комната представляла собой гостиную, очень уютную и светлую. Мягкая антикварная мебель смотрелась изысканно, и каждый предмет был подобран с большим вкусом. Дополняли интерьер пушистый ковер на полу в тон шторам на окнах. Вторая оказалась настоящей спальней в бежевых оттенках. В глаза бросилась моя сумка, которую кто-то поставил у шкафа. «Нравится?» – поинтересовался Хантер. «Спасибо!» – улыбнулась я. «Здесь очень уютно!» «Тогда ванная там!» Мужчина указал на дверь в углу около большого шкафа. «Ты пока располагайся. Может, захочешь принять душ. А потом я займусь твоим лечением. Сейчас пришлю к тебе горничную. Она поможет». «Зачем?» «Виталина, скорее всего, я не рассчитал того, что человеческий организм слишком хрупкий», признался Хантер. «Тебе нужна помощь. Не упрямься». Хотела сказать «нет», но потом поняла, что он прав. Внутри все тянуло и болело. «Спасибо», – кивнула я. Мужчина спешно вышел, а я присела на постель, ощущая внутреннюю усталость. Жутко хотелось лечь. Прикрыв глаза, глубоко вздохнула, опять чувствуя боль справа. Она была весьма ощутимой, колющий и какой-то импульсивный. Не зная, что делать, сжалась, надеясь, что скоро все пройдет. «Здравствуйте, леди!» Внезапно раздался тихий голос. Скинув взгляд, увидела темноволосую девушку, явно человека. «Мое имя Луиза. С сегодняшнего дня я ваша личная горничная». «Виталина!» Выдохнула я в ответ, чуть сморщившись. «Лорд сказал, что у вас травма. Давайте я помогу вам принять ванну с водой из живого источника». «Это что такое?» «Можно сказать, живительная сила», – улыбнулась Луиза и направилась в соседнее помещение. Она вернулась через несколько минут и сообщила: «Все готово». Я осторожно встала и прошла в ванную. Меня удивил ее белоснежный вид, вполне современный унитаз и, самое главное, настоящая большая ванна с пеной. Луиза довольно ловко помогла мне раздеться, прежде чем я начала смущаться своей наготы, а после осторожно придержала за руку, пока я опустилась в приятную теплую воду. Затем девушка достала из шкафчика темный флакон. Открыв, она вылила содержимое голубого цвета в ванну и сообщила: «Просто отдыхайте. Нужно полчаса полежать». Вода из живого источника действительно обладала лечебными свойствами, и я стала чувствовать себя намного лучше. Луиза действовала быстро, молча и весьма умело. Она ловко вымыла мои волосы от пыли, которой я успела нахвататься в процессе полета, помогла искупаться, а потом протянула большое, пушистое белоснежное полотенце. Едва обсушилась, мне принесли мое белье. Видимо, девушка достала его из сумки. А затем она подала мне длинную кружевную сорочку и халат. «Садитесь», – Луиза пододвинула табуретку. Едва я села, она обсушила мои волосы полотенцем. А затем, достав расческу, стала быстро-быстро их расчесывать, тем самым высушивая. Не могу сказать, как горничная это сделала, но вскоре локоны были полусухими. «Вас ждет лорд», – прошелестела она. «А я пока тут все уберу». Хантер действительно сидел в гостиной на диване и о чем-то думал. Окинув меня пристальным взглядом, мужчина уточнил: «Как себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Тогда приступим к лечению. Иди сюда». Когда я подошла поближе, Хантер коленями зажал мои ноги и положил руки мне на талию. Закрыв глаза, он некоторое время молчал, словно прислушиваясь. А затем, развязав пояс халата, вновь прикоснулся к моему животу, вернее, чуть выше. Я смотрела на Хантера, просто не зная, как реагировать на происходящее. Мужские руки тем временем мягко заскользили по моему телу. Вроде правитель меня просто лечил. И тем не менее, каждое его движение было осторожным, невесомым и каким-то интимным. На моих щеках невольно выступил румянец. Я отступила, стараясь создать дистанцию. И тут же раздался хриплый голос: «Не двигайся, а то придется все начинать сначала. Кружева магии плести нелегко. Я действительно не рассчитал силу, и теперь необходимо все исправить. Иначе последствия могут быть отвратительными. Ведь со здоровьем нельзя шутить. Поняла?» «Да», – поспешила ответить я, чувствуя, как под его пальцами стало расплываться ласковое тепло, которое мгновенно окутало меня. Мужские касания были весьма приятными и, надо сказать, очень умелыми. Хантер словно пытался пробудить во мне страсть. «Виталина, ты просто давно одна. Вот и думаешь о всякой ерунде», – одернула саму себя. Стараясь отвлечься от всяких неприличных мыслей, стала мысленно считать до 10 и обратно, надеясь, что лечебный сеанс вот-вот закончится. Но Хантер как-то не торопился выпустить меня из плена своих ладоней. Неприятные болезненные ощущения, появившиеся после необычного полета, давным-давно прошли. И в какой-то момент я осознала, что мужские руки буквально изучают мое тело. А когда крылатый правитель коснулся моей груди, моя выдержка закончилась. «А ты не увлекся случайно?» — рявкнула я и сбросила мужскую ладонь с выступающей части моего тела. Хантер ухмыльнулся и поднял взгляд. Его карие глаза приобрели янтарный оттенок и буквально светились изнутри. Он смотрел на меня так странно. Я видела в его взгляде желание. Правитель, видимо, увлекся лечебным делом. «Знаешь», — хрипло произнес он, — «кажется, мы с тобой поладим». «Ты закончил лечение?» «Да, давно», — послышалось в ответ. «Просто хотел познакомиться поближе. Я быстро завязала халат и качнула головой. «Совести у тебя нет, крылатый нахал. Как и стыда». Я просто решил воспользоваться возможностью и оценить то, что мне подкинула судьба. «Оценил?» – прищурилась, понимая, что этот паразит просто-напросто меня лапал. А я, как недалекая дурочка, поверила в его лечение. «Думаю, ты сможешь стать мне достойной женой, с которой будет не скучно». «Женой?» – я оскалилась. «Боюсь, что ничего не выйдет». «Почему? Меня тянет к тебе на физическом уровне. Арчибальд назвал тебя матерью. Ты получишь деньги и власть. Я не вижу причин, препятствующих нашему браку. Да, скрывать не буду. Вряд ли с меня выйдет примерный семьянин. Но ты же понимаешь, мужчины так устроены. Им всегда нужны разнообразие и свобода». И тут мой разум просто накрыла волна ярости. Мало того, что правитель грифонов оценивал меня приблизительно как вещь, нравится или нет, так еще поспешил сообщить о том факте, что про верность супруга я могу в принципе забыть. Окинув его холодным взглядом, промолвила. «Я все понимаю. Тяжела судьба бабника, не пропускающего ни одной юбки. Но супругу тебе придется искать другую, потому что ни как мужчина, ни как муж ты меня не интересуешь». Хантер резко вскочил и прошипел. «И почему это я тебя не интересую?» «Наверное, потому что ты абсолютно не в моем вкусе, обладаешь дурным характером и плохим воспитанием». «Никто до тебя не жаловался». С обидой в голосе сообщил мужчина. «Знаешь, моего внимания жаждут многие красавицы. Так вот и удели им время, а я передохну и поиграю с Арчи». Хантер молча смотрел на меня, хлопая глазами. Видимо, правитель не привык к отказам и сейчас никак не мог поверить, что я еще не у его ног. «Ты что, меня прогоняешь?» Наконец-то хрипло выдал он. «Да», – кивнула в ответ. «Виталина, ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» «С отцом мальчика, который выбрал меня своей мамой, и не более. Преклонений и слепого обожания с моей стороны можешь не ждать. Либо мы поддерживаем нейтральные отношения, либо я с удовольствием вернусь домой. Заметь, это ты решил, что мне нужно переехать. Я согласилась на это только ради малыша. И уж тем более не позволяла тебе себя лапать. Ну, а о большем даже и речи не идет. Надеюсь, теперь мы все выяснили и к этому разговору возвращаться не будем». «Тебе придется стать моей женой». «Нет», – покачала головой. «Такого договора не было». «Но это подразумевалось». «Кем? Тобой?» «Хантер, если честно, я так устала. Прошу тебя, просто уйди. А то у меня осталось только одно желание». «Какое?» – ухмыльнулся мужчина. «Треснуть тебе чем-нибудь по темечку, чтобы мозги встали на месте, и ты осознал, что требуешь от меня невозможного». «Виталина, ты невыносима!» Правитель спешно покинул мои апартаменты, громко хлопнув напоследок дверью. Я устало опустилась на диван, закрыв глаза. Жизнь повернулась так, что меня и этого несносного мужчину связал ребенок. Маленький, трогательный мальчик, но я не могла не признаться себе в том, что под таким напором Хантера долго не выдержу и взорвусь. А что тогда будет, никто не знает.